которые, по всей видимости, удерживали всех, освобождая место для фургонов их хозяина. Вернулся он, побагровев от ярости. «Вот так, вот так, милая дама. Я боюсь, что мы тут изжаримся заживо, чтобы позволить Мюрату спасти его гардероб. Оглянитесь, оглянитесь вокруг. Пожар разрастается, окружает нас. Скоро и дорога на Тверь окажется под угрозой. Сам император тоже проедет здесь». Мариана с трудом проглотила слюну. «Император? Вы уверены?» Он удивленно взглянул на нее. «Ну да, император, император. Вы не думаете же вы, что он решил погибнуть в Кремле? Должен признаться, судя по тому, что вы мне сказали, это было не так просто, но его величество покинул, наконец, этот проклятый дворец через потайной ход возле берега реки. Он решил расположиться в одном замке за городом, Петровском или что-то в этом роде. Так что мы подождем, когда будет проезжать император, и присоединимся к нему». «Но позвольте, куда же вы?» Мариана в это время перешагнула через бочонок и соскользнула на землю. «Большое спасибо за вашу любезность и помощь, которую вы мне оказали, господин аудитор. Но здесь я покину вас». «Здесь? Отсюда далеко до Сен-Луи-де-Франс. И разве вы не сказали, что не знаете, куда идти?» «О, княгиня, я заклинаю вас», — добавил он, став внезапно очень серьезным. «Послушайте меня. Поймите, это безумство. Город обречен. А мы в нем и, быть может, не увидим завтрашний день. Не заставляйте меня мучиться угрызениями совести за то, что оставил вас в опасности. Я не знаю, из-за чего вы изменили свои намерения, но вы личный друг императора, и я не хочу...» Она посмотрела прямо в глаза своему собеседнику. «Вы ошибаетесь, господин де Бейль. Я больше не друг императора. Я не могу сказать вам, что произошло, но вы рискуете скомпрометировать себя, помогая мне дальше. Присоединитесь к его величеству, это ваше право и даже ваш долг, но позвольте мне идти своей дорогой». Она уже повернулась, чтобы уйти, но он удержал ее, крепко взяв за руку. «Сударыня», — сказал он, — «я никогда не колеблюсь в выборе между доводами женщины и политики, так же, как и между службой женщине и империи. До сих пор я не имел чести быть среди ваших друзей. Позвольте мне использовать этот дарованный судьбой случай. Если вы не хотите видеть императора, то вы не увидите его». «Этого недостаточно, сударь», — сказала она с полуулыбкой. «Я еще меньше хочу, чтобы император увидел меня». «Я постараюсь, чтобы было именно так. Но заклинаю вас, княгиня, не отталкивайте руку, которую я вам предлагаю. Не отказывайте мне в радости быть хоть ненадолго вашим покровителем». На мгновение их взгляды встретились, и у Марианны вдруг появилась твердая уверенность, что она может полностью довериться этому незнакомцу. Было в нем что-то основательное, крепкое, как горы его родного Дофине. И непроизвольно она протянула ему руку, скорее, чтобы скрепить их своеобразный договор, чем с его помощью забраться в коляску. «Решено», — сказала она. «Я доверяюсь вам. Будем друзьями». «Чудесно. Тогда это надо отпраздновать. Лучший способ провести время, когда нечего делать, это хорошо выпить».